Глава 11. Мнимая свобода. Мы сбегаем от жестокой реальности, говорим бай-бай нашей правильности. Главное — этой мнимой свободой не заболеть. Главное — в этой радужной юности заживо не сгореть. Вирджиния, юность. Вероника, я... Мне стало не по себе. Забывая дышать, я внимательно смотрела на опущенную голову Джаспера. Рыжие волосы падали на его глаза, скрывая их, словно огненный водопад, преграждающий путь к пещере, в которой сокрыта тайна. И мне не терпелось узнать, что же в ней. Я подал документы в Беркли. Примечание. Беркли — американское высшее музыкальное учебное заведение, основанное в 1945 году и расположенное в Бостоне. Объявил Джаспер, ломая лодочку из своих ладоней, чтобы вытереть воображаемый пот со лба. У меня отнялся язык. Я часто заморгала с разинутым ртом, а моя рука, выпущенная Джаспером, обмякла и упала на перила. «Никогда не думал, что буду так нервничать перед тем, как это скажу», — воодушевленно признался друг, как будто сам ошеломлённый своей новостью. «Джаз, это же потрясающе!» — взорвалась я и кинулась на шею к барабанщику. «Что ты на это скажешь, дорогой папочка? Джаспер Коулман подал документы в лучший музыкальный колледж Штатов». На трансляции в среду мне позвонили из приемной комиссии. «Пригласили на прослушивание в июне», — затараторил Джаз. «Я хотел предложить вам с Эшли составить мне компанию и поехать побродить по кампусу, позалипать на Бостон. Ты была когда-нибудь на севере нашего побережья?» Думаю, что демонстрируемые мной эмоции недостаточно описывали внутреннее состояние. Я радовалась всей душой за Джаспера. Возникло острое желание завизжать, но неуместное сейчас чувство приличия сдерживало меня. «Нет», — с сожалением выдавила я и вновь взорвалась. «Это лучшая новость, Джаз! Конечно же, я за! Эшли, думаю, тоже обрадуется. Беркли — ее мечта!» «Поэтому и зову», — воскликнул Джаспер, выпуская меня из объятий. «Офигеть!» — смотря вдаль, продолжала удивляться я. «Ты им прям видео отправил?» «Ага», — бросил Джаз, делая глоток из бутылки. «Честно, я как-то устал с этими тренировками. Слушай, Ники, а ты сама-то хочешь поступить в Беркли?» Казалось бы, ответ очевиден. Каждый мечтает о поступлении в Беркли. Но я ни разу мысленно не примеряла на себя образ студентки. Никогда не представляла, как бреду по кампусу на занятия, зависаю у кого-нибудь из одногруппников в общежитии или сижу в библиотеке. Это словно другая жизнь, другая реальность. И в ней может не оказаться тех, кто сейчас есть в моей. В ней не будет всех моих друзей. «Думаю, да, конечно», — не очень убедительно ответила я. «Сомневаешься?» Джаз считал мою неуверенность. «Это нормально, я вот до сих пор. Может, надо было податься в литераторы. Сидел бы себе, сочинял свои душные стишки и портил им все рейтинги своей элитарностью», — иронизировал Джаспер. Я рассмеялась, чуть ли не захлебываясь пивом. Джаспер поддержал снизу мою бутылку, спасая ее от падения со второго этажа во тьму. «Ники, можно тебя попросить пока никому об этом не говорить?» Джаспер перешел с шутливого тона на более серьезный. «Эшли, сам скажу». «Да, конечно». Мы гладили глазами марионовое покрывало, укрывающее сонный Чарльстон, и продолжали молча улыбаться. Улыбаться неизвестному будущему. Примечание. Марион. Черный кварц. Вот бы взглянуть сейчас на эту непостижимую и сине-черную даль глазами друга под беспорядочные звуки дэнс-панка, доносящиеся снизу. Какие мысли выстраиваются в очередь, чтобы занять его гениальное сознание? А может, это и вовсе не очереди? Вдруг это перистые облака, а некоторые из них сгущаются в кучевые, цепляясь за выступающие скалы. Сотрясая раскатами нутро, они превращаются в грозовые, и из них стреляют молнии идеи. «Джаз, ты говорил, что ночью на улицу выползают только кошки, крысы и уроды», — вспомнила я. «Мы сейчас кто, как считаешь?» «Конкретно мы с тобой или эти?» Тыча пальцем вниз, уточнил рыжеволосый. «Ты и я». Джаспер задумчиво хмыкнул, делая очередной глоток золотистого эликсира. «Ты точно кошка, а я, походу, урод», — улыбнулся друг, разводя руки в стороны, будто гигантский орел, и притягивая к себе под крыло. «Джаз, ты симпатяга, прекращай!» Не переставая смеяться, я попыталась разубедить друга. «Урод и кошка. Отличная пара». «Ага, пара умалишённых», — усмехнулся Джаз и еще крепче прижал к себе. «Хоть бы у тебя все получилось, мой солнечный зайчик». «Слышишь, «Это что, речитатив Минаж?» — скривился Джаз. Примечание. Играет песня Ники Минаж, Чан Ли. И вправду, первый этаж раскачивал трэп. Примечание. Трэп. Поджанр хип-хопа. «Похоже», — обратившись вслух, подтвердила я. «Не-не, не в моем доме», — отрывая руку от моего плеча, возмутился Джаспер, и Юрка пролез обратно в комнату. Я решила последовать за ним и тоже заползти внутрь. Правда, получилось не так ловко, как у друга. Пришлось даже поставить недопитую бутылку на пол. Джаспер обернулся, застав меня в забавной позе. Я упиралась руками в подоконник в попытках подтянуться всем телом и мотала головой, чтобы убрать распущенные волосы с лица. «Ники, я следом за тобой спущусь, мне тут надо...» — предупредил Джаспер, не обращая внимания на мою неуклюжесть, и кивнул в сторону ванной комнаты. «Окей», — сдавленно ответила я. Сделав несколько неудачных попыток, мне, наконец, удалось попасть внутрь, хотя обычно получалось с первого раза. Но, видимо, за эту неделю силы решили меня покинуть, или мешанина их отняла. Отряхнув облегающий сарафан и поправив прическу, я снова встретилась с пристальным взглядом короля ящериц. «Раз бог для моего друга умер, а вы всегда живы, то сделайте так, мистер Моррисон, чтобы его дорога всегда была ровной и освещенной, пожалуйста». Обратилась я к плакату. Он, как и ожидалось, многозначительно промолчал. Посчитав это молчание за знак согласия выполнить просьбу, мне пришлось направиться вниз на звуки трэпа. Спустившись по лестнице, я застала подростков, все так же ломанно извивающихся под музыку. Но наш ангел выделялся среди всей этой толпы дилетантов. Задержавшись на лестнице, я наблюдала за попытками Тверка в исполнении Морена. Его прежний спутник, незнакомый мне брюнет, снова вытаращил глаза на дрыгающегося ангела. Однако хаотичные конвульсии вовсе не помешали ему заметить меня. Мэтью махнул рукой, приглашая присоединиться к его крышесносным танцам. Я, окрылённая новостями Джаспера, готова была всецело поддержать тусовочный настрой ангела и, долго не раздумывая, окунулась с головой в крохотное беспокойное море из сотрясающихся тел. Волны медленно и ритмично разошлись, открывая обзор на недовольное лицо Мэтью и спину брюнета, удаляющуюся в сторону кухни. Ангел поравнялся со мной в танце. «Мэтт, ты моим видом так раздражен!» — крикнула я, наклоняясь к уху ангела. «Нет, ты прекрасна, как всегда», — заверил меня Мэтт и коротко улыбнулся. «Выручай, изумрудик! Видишь чувака у входа на кухню?» Стараясь перекричать музыку и качаясь в темп, спросил Мэтт. Я перевела взгляд на того самого брюнета, что терся около ангела на протяжении всего вечера. «Он, походу, решил, что я страстный фанат Дэвида Боуи, как и он. Мне нужно убежище или предлог. Еще одного рассказа про его сценического персонажа я не вынесу. Сейчас будет что-то медленное. Потанцуешь со мной?» Я окинула Мэтта быстрым взглядом. Голубые растрепавшиеся волосы обрамляли ангельское личико, поблескивающее от капелек пота. А сквозь длинные пряди челки лучились огромные зеленые глаза, обрамленные густыми ресницами. Плохо спрятанная под одеждой худоба и пластичность движений Мэтью, вероятно, могли привлечь своей эксцентричностью. В принципе, логика брюнета мне стала понятной. «Ники, приставать не буду», — настаивал Мэтт, не дождавшись согласия. «Ладно, все равно Джаспер где-то потерялся или застрял в ванной», — ответила я и тут же опешила, услышав вступившее фортепиано. «Ну и переходы у вас от Минажа к Guns N' Roses». Мэтью же одобрительно улыбнулся и притянул к себе, обвивая мою талию. Я нехотя поддалась, но соблюла между нами небольшое расстояние. «А куда вы резко свалили с Джаспером?» — спросил Мэтью, кладя свой подбородок на мое плечо. «Да, он решил поделиться очередным своим шедевром», — соврала я и перевела тему. «Кстати, если тебе интересно, то ту записку оставила Агата». Тут Мэтью поднял голову, и я ощутила, как его руки, до этого мирно покоившиеся на моей талии, напряглись. «Мэтт, все хорошо?» Он понял, что я заметила его реакцию, и тут же расслабился. Снова какие-то странности. А может, у меня уже паранойя, и ангел просто увидел что-то или кого-то в толпе. «Все хорошо», — заверил Мэтт и закружил под проникновенный вокал Эксла Роуза. Мои губы непроизвольно зашевелились, вторя строчкам песни. Засевшие глубоко в сознании слова баллады стали откликаться во мне иначе. «Знаю, как тяжело каждый раз открывать сердце, когда даже близкие друзья, кажется, способны ранить. Но если бы ты могла склеить осколки разбитого сердца». Эйфория, переполнявшая от макушки до пяток, неспешно сползала на пол. Лучи заходящего солнца оставляли меня в тени прошлой грусти. Гитарная соло Хадсона все глубже погружала в воспоминания о пережитом понедельнике. Дыра между ребер заныла, пульсируя. Даже поддержка моего кавалера не спасала от настигшей тоски. Мы с Мэтью без слов прекрасно понимали сердечные печали друг друга. Два одиночества, танцующие под холодными струями воображаемого ноябрьского дождя. Я почувствовала, как огромная капля разбилась о кожу. «Нет, Ники, держись. Еще пара нот, и вся рубашка Мэтью будет измазана моей тушью». «Мэтт, прости мне». Понимая, что голос дрожит от набегающих слез, я не договорила, и, вырвавшись из рук ангела, быстро направилась в сторону выхода. По пути я наткнулась на стол с едой и напитками. Горло, сжавшееся от обиды, будто умоляло о спасении. И я, не разобрав, что налито в стаканчиках, одним глотком опустошила первый попавшийся. Жидкость обожгла слизистую. Ведь ничто не вечно, даже холодный ноябрьский дождь. Почему радость такая мимолетная, а грусть несказанно долгоиграющая? Почему я сижу здесь одна, вместо того, чтобы веселиться вместе с остальными, смотрю, как молодые дубовые листья треплет прохладный весенний ветер и уносит меня куда-то в бесконечную тьму воспоминаний? Где мои лучшие друзья? Где Эшли? Где Джаспер? В моем сознании одна назойливая мысль стремительно вырвалась вперед, затмевая все остальные. Мысль о том, чтобы набрать сейчас же номер Оливера и сказать ему, что он сраный предатель. Но тут открылся тусовочный портал, выпуская на свежий воздух высокую фигуру. Она, повернутая ко мне спиной, легонько стучала носком ботинка в такт музыки и сводила локти, поджигая сигарету. «Стоп, стоп!» «Так это же Хьюз!» Меня охватила паника. О чем с ним разговаривать? Еще не поздно куда-нибудь ретироваться. Я уже хотела кинуться вслед за ветром в густую непроглядную ночь, подальше от освещенной скамьи, но Хьюз повернулся в мою сторону быстрее. «О, Вероника!» — воскликнул Итан, зажимая свернутую косуху под мышкой. «Он меня по имени назвал?» Я встретила Итана смущенной улыбкой. «Нарасхват, не подступишься к тебе!» — рассмеялся Хьюз, степенно спускаясь с крыльца. В каждом его шаге чувствовалась уверенность. Да, он спокоен, как удав, в то время как я была готова раствориться в воздухе, лишь бы избежать волнения. Насколько сейчас будет странным по шкале от 1 до 10 — «Вскочить и спрятаться за домом». 100, Ники, соберись!» «Нечастый гость, всем что-то надо!» Зачем-то оправдывалась я, продолжая нервно улыбаться. Итан медленно приземлился рядом со мной на скамью и полез в карман куртки. «Будешь?» Он открыл пачку сигарет. «Куда деваться от твоей джентльменской щедрости, Хьюз?» Холод овладел всем моим телом. «Да?» — согласилась я, закусывая нижнюю губу. Итан протянул мне сигарету. Главное — снова случайно не задеть его руку. Я благополучно произвела захват, но тут Итан решил поджечь сигарету, нарушая мое личное пространство. Он наклонился слишком близко, и его теплое дыхание обожгло мой висок. Я немного отстранилась и закашлялась едким дымом прямо в лицо Итану. «Стала хорошей девочкой за 4 дня?» Он загадочно втянул щеки и сощурился. «Может, оно и к лучшему». «Нет, я...» Продолжая рвано выдыхать смолы, я собиралась что-то возразить, но Итан меня перебил. «Кстати, неплохо сыграла для басистки». Его глаза переливались в свете фонаря и походили на 2 опала. Блеск превращал голубой в серебристый с перламутровыми бликами. Сейчас глаза вовсе не выражали прошлой печали. Они скорее маняще мерцали. «Ошиблась, правда, в 2 местах», — призналась я, сместив взгляд на его однотонную черную футболку. «Хм, не заметил». Задумчиво хмыкнул он, тоже что-то высматривая на моем лице. «Конечно, ты не заметил. Тебе же один звуковой канал перекрыла блондинка». Я пожала плечами и повернулась к Итану в профиль, чтобы не выдать своего смущения. Однако его взгляд все равно чувствовался. Он пробирался под кожу и заставлял искрить каждый нерв. Приятная дрожь от волнения не давала придумать удобоваримый вопрос, чтобы хоть как-то продолжить беседу. Наверное, это всего-навсего алкоголь так обманывает восприятие. «Вероника», — растянул мое имя Итан, будто смакуя каждую букву на языке. «Почему именно эта фотка? Почему именно под елкой?» Я, растерявшись от вопроса и осознав, что все же была тогда замечена, повернулась к Итану и снова пересеклась с опалами, заискрившимися от неподдельного интереса. От неожиданности с моих губ сорвался какой-то глухой звук между А и Э. Необычный образ для такого парня, как ты. Выдохнула я, прикрывая глаза. Вероника, зачем так банально? Ха, какого такого? Допытывался Итан, расплываясь в улыбке. Рок-звезды, судя по остальным публикациям, выдавила я. А, вот оно что, усмехнулся Итан. Единственная фотка, которую наш контент-аналитик разрешил оставить. «Контент-аналитик?» — переспросила я. «Райли, он нашими соцсетями занимается», — уточнил парень. Я решила свернуть с темы, поскольку и так сказала много лишнего. «Тебе 23?» — тихо спросила я, указывая на тату с годом рождения, и, не рассчитав, коснулась теплой кожи Хьюза. Мне как будто передался электрический разряд. Возникший ток заставил тут же отдернуть палец. «Да, слишком взрослый», — улыбнулся Итан и, слегка наклонившись ко мне, попытался отыскать мои растерянные глаза. «Смотря для чего?» Губы изогнулись в усмешке. Итан не ответил, и тогда я, набравшись смелости, подняла голову. Мое лицо оказалось в нескольких дюймах от его. Слишком близко и нагло, Хьюз. Однако мешанина внутри меня не видела в этой близости ничего предосудительного. Вторжение в личное пространство полностью игнорировалось — инстинкт самосохранения отключился. Сглотнув комок напряжения, я старательно не отрывалась от голубых глаз напротив и задыхалась от нерассеявшихся белёсых лент никотинового смога. Его терпкий аромат перемешивался с кардамоном, амброй и мускусом, заполняя все легкие и закручивая внутри торнадо из нахлынувших эмоций. Покалывание на кончиках пальцев, ярко сжимающих ткань сарафана, и учащённое сердцебиение прервало глушающий визг. Это Райли вылетел на улицу, горланя на высоких нотах. «Мы валим на пляж! Юху!» «Батарейку поменяли», — буркнул Итан и повернулся на звук, закатывая глаза и выдыхая негодование. За Райли выскочили недовольный Калеб и равнодушный к происходящему Мулат. «Придурок, пока остальные подтягиваются!» — громко наставлял Калеб, указывая в нашу с Хьюзом сторону. «Пришвартуй свою задницу вон к...» Тут Калеб осёкся, видимо, столкнувшись с Итаном взглядом. Райли тоже заметил нас и, ни на секунду не задумываясь, зашагал к нашей скамье. «Тсс, Калеб!» Прислонив указательный палец к губам, Шут крался и гипнотизировал нас рассеянным взглядом. «Мы спугнули нежное чувство». Интересно было бы увидеть реакцию Итана на эту фразу, но он сидел ко мне боком. Рок-звезду заняли наблюдение за чудаковатыми действиями Райли. Я последовала примеру и тоже непонимающе уставилась на клоуна. «Ты, недоумок, испугнул!» — заорал Калеб. Он перекинулся с Итаном жестами и немыми фразами, после чего скривившийся Калеб скрылся за дверью, оставив нам в подарок чокнутого Скотта. Райли спрятался за деревом и периодически демонстрировал темно-каштановую макушку и контрастирующий с ней кипенно-белый затылок. «Из Шапито Рутс в театр на колесах Венчур. Прекрасно!» «Что он делает?» — шепотом поинтересовалась я у Итана. «Сливается с корой дуба, полагаю», — прошептал рок-звезда, наклоняясь к моему лицу. Видимо, ему понравилось вызывать во мне волнение и слушать мое сбивчивое дыхание. Нет уж, появление артистов балагана слегка отрезвило. Если Итан задонатил мне деньги, это не значит, что я должна играть по его правилам рок-звезды или плюшевого олененка. С последним мы еще разберемся. «Эй, хамелеон!» Громко обратилась я и подалась чуть вперед, отбирая у Итана возможность стать ко мне еще ближе. В ответ послышалось зычное икание. «Хамелеон недоделанный, сюда иди!» — крикнул Итан. «А?» — раздалось из-за дуба, а затем показалась одна голова. «Хьюз, да в чем дело? Теряешь хватку, старина!» — заскрипел пьяным голосом Райли. «Какую хватку? Что он несет?» Райли вышел из-за ствола, опираясь на него вытянутой рукой, чтобы не потерять равновесие, и продолжил, сверкнув серьгой в ухе. «Почему она разговаривает-то до сих пор?» Я озадаченно посмотрела на Итана. Тот вытер ладонью лицо от прилипшего стыда за выходки клоуна. «Нажрался, так держи свои фантазии при себе, клоун!» Итан старался говорить спокойно, но казалось, что еще одна реплика от Райли, и он сорвется с места. «Вероника и ответить за себя может». «А, это я, по его мнению, должна кинуться на чокнутого. Он снова про случай с газировкой и лоем». Я из-под лобья посмотрела на Итана, сжав губы в слабый узел. Хьюз с постановочным ужасом поднял ладони перед собой, мол, «не злись». Тут вмешался клоун. «Упс, подождите, ой!» Райли пошатнулся, убирая руку с опоры, и снова направился в нашу сторону. «Так это Никки с тобой? Тогда мои извинения!» Шут присел в плие и снял воображаемую шляпу. «Что тут вообще происходит?» Но мой вопрос остался без ответа. Вместо этого открылась дверь в дом, и оттуда высыпали все жаждущие продолжения тусовки на побережье. Мулат подбежал к Райли и замахнулся, чтобы отвесить тому пендаль. «Даррен, если ты сейчас это сделаешь, то твоя смуглая задница улетит в Джорджию! Вали уже заводить тачку, я задолбался вас ждать!» — заорал клоун. Даррен указал Итану на автомобиль, заговорщически подмигивая, и направился в его сторону, зажав рукой шею брыкающегося Райли. Все начали распределяться по машинам и скутерам. Итан тоже поднялся, разминая ноги. Я металась глазами от моих ботинок к нему, ожидая, сама до конца не понимая, чего. Хоть бы Джаспер или Эшли сейчас вышли. Может, мне удастся прибиться к ним? Мой недавний собеседник сделал несколько шагов в сторону машин, оставляя меня на скамейке в полном одиночестве, но вдруг остановился. Итан повернулся, обмениваясь со мной многозначительным взглядом. «Руку?» — мягко потребовал Итан, протягивая ладонь. На мгновение мое лицо выразило удивление, а потом, взвесив все «за» и «против», «Кого я обманываю?» Ничего не взвешивая, поднялась со своего места и, немного помедлив для приличия, ухватилась за теплую мужскую ладонь. Снова эти необъяснимые покалывания по всему телу, и сердце оживилось, ускоряя свой бег. «Это не я, это все алкоголь». Мешанина заставила меня ввязаться в очередную авантюру и отложить раздумья о последствиях выбора на завтра. А сегодня мне грела душу мысль, что я еду на пляж в компании Итана Хьюза, малознакомого разрисованного парня с вьющейся каштановой шевелюрой и манящими небесно-голубыми глазами. «Ты не замерзнешь? У воды холоднее, чем здесь». Словно читая мои мысли, спросил Итан и кивнул на мои ноги в сетчатых колготках. Я промычала что-то невнятное, едва сдерживая глупую улыбку, но Хьюз не замечал моих попыток что-то сформулировать в ответ и продолжил вести к машине. «Там вроде удара на плед был в тачке», — почесывая затылок, изрек Итан и состроил то самое отцовское лицо, как и в понедельник у кафе. «Посмотрим». «Хорошо», — тихо подтвердила я слегка расстроенным тоном. «Он держит меня за маленькую девочку». Через ярдов 30 мы остановились у серебристой Мазды. Итан открыл заднюю дверь и пригласил меня сесть. Я подчинилась, все еще размышляя над взглядом Хьюза, и упала рядом с блондином. «Блондином? Мэтью?» — искренне изумилась я, застав друга в машине одного из участников «Венчур». «Ты здесь что делаешь?» «У меня к тебе тот же вопрос, подруга». Ангел ошарашенно уставился на меня. «Я не поеду на тачке Бернс. Пусть катится со своим абсосом куда подальше», — возмутился друг. Он небрежно попытался опереться на переднее сиденье и промахнулся, приземлившись на подлокотник. В это время с противоположной стороны машины начали открываться двери. «Жесткий ты, Мэтью! Кто этот абсос-то?» — задал вопрос Итан, улыбаясь, и нырнул внутрь тачки. «Мы вообще-то все врут жесткие. Ты еще не понял?» — ответил Мэтью. «Я догадывался», — усмехнулся Итан и посмотрел на меня, вжавшуюся в сиденье и не понимающую, что делаю в незнакомой машине в полночь пятницы. Тут признаки жизни решил подать Райли, до этого мирно дремавший на переднем сиденье. «Чего вы разорались?» — зевая, поинтересовался Шут. «Спи дальше, Скотт», — заводя машину, сказал Даррен. Тут меня ткнул Мэтью. «Никки, зацени, тут люк открывается». Мэтт принялся отодвигать стекло на потолке машины. «Ты как хочешь, а я поеду с ветерком». «Главное, не выпорхни через него, ангелок!» Засмеялась я, наблюдая за тем, как Мэтью, качаясь, пытается выпрямиться и попасть головой в прямоугольное отверстие. «Не переживай!» — крякнул ангел. «Да, ты не переживай, Вероника. Даже если упорхнет, мы тебя не обидим!» Подмигнул мне Даррен и тронулся с парковочного места. Я неуверенно улыбнулась ему. «Она вообще-то моя лучшая подружка!» — вставил зачем-то Мэтт. Я его легонько пихнула, чтобы он не нес чушь. «А у меня нет лучшей подружки», — театрально-трагичным тоном изрек Райли и тут же сменил его на нахальный. «Даррен, мать твою, музыка сегодня планируется, или мы так и будем сидеть, как в морге?» Наш водитель принялся переключать что-то на дисплее, извлекая из динамиков отрывки композиций, «Вот эту оставь!» — крикнул Райли и выкрутил тумблер громкости на полную мощность. Колонки просто взорвались от заводных гитар «Surf Curse». «Я просто фрик! Ю-ху!» — донеслось сверху от ангела. Я повернула голову влево и столкнулась с опаловым взглядом Итана. Он положил плед на освободившееся место Мэтью. «Блин, серьезно? Итан не забыл? Что-то задумал, плюшевый олененок». Я растеклась по сиденью и непринужденно положила руку на плед. Мне, зараженной чудачеством Мэтью, тоже захотелось насладиться рваной прохладой вечера. Я нажала кнопку. Стекло медленно пряталось в дверь и запускало свежий морской воздух в салон. Открытое окно разбудило ненадолго прикорнувшие мурашки, и они понеслись оголтелой толпой, как только мою ладонь накрыла более теплая чужая, но на ощупь уже знакомая. Мне почему-то стало страшно поворачивать голову, чтобы убедиться в том, что она принадлежит заботливому шатену. Я боялась спугнуть этот момент. Момент той самой мимолетной радости, маленькой свободы, которая так и просила ею поделиться. Сжав крепче руку Итана, я высунулась в окно и коснулась торчащей монохромной головы Райли, вопящего слова песни, и потрепала мягкие холодные кудряшки клоуна. Тот, скорчив безумную рожицу, легонько хлопнул меня по ладони, и она, обволакиваемая потоками воздуха, поплыла в обратном направлении. Маленькая свобода врезалась в мою правую руку и разносилась по венам к трепещущему сердцу, непроизвольно вызывая довольную улыбку. «Впереди полиция, чудики! Конечности свои прячем обратно!» — крикнул Даррен, сбавляя громкость. Я покорно вернула руку обратно в машину, прижалась к спинке и прикрыла наполовину окно. «Не тачка, а прокрустово ложе», — усмехнулся Итан и стрельнул в меня глазами. Я в знак одобрения легонько сжала его ладонь, кокетливо улыбаясь. «Реально фараоны!» — громко подтвердил Мэтью досадным тоном и смачно приземлился ровно на наши с Итаном руки, переплетенные между собой. «Мэтью, блин!» Разжав ладонь, цокнула я, лишённая тепла от прикосновений рок-звезды. Мэтт повертел головой, растерянно посмотрев на меня и Итана. «Я что-то пропустил?» Мэтью зашептал мне на ухо. «Вы это, ну...» В ответ я лишь закатила глаза. «Знаете что? Мы с вами как персонажи из страны Оз!» Хихикнул Даррен, выкручивая руль влево. «Вероника Дороти, Мэтью То-То, Итан Железный Дровосек...» Рок-звезда даже подтянулся на сиденье после слов водителя. «Страшила?» — Даррен указал рукой на Райли и ехидно улыбнулся. «Почему я собака?» — проворчал себе под нос Мэтью. Еле сдерживая громкий смешок, я вспомнила, как Мэтью позавчера сравнил меня с псиной на привязи. «Не нравится, да? А тебе всего лишь дали роль милого щенка». «Нормально у тебя с самооценкой, львенок». Итан протянул руку через сиденье и похлопал Даррена по плечу. «Тянет максимум на крылатую обезьяну», — вставил Райли, обиженный, что его сравнили с безмозглым чучелом. Даррен тут же среагировал. Он потянулся правой рукой к клоуну, чтобы отвесить тому подзатыльник. «Крыльями своими не маши, башмачок!» — отмахиваясь, съязвил клоун и закричал, как разъяренный бабуин. Мы сзади залились смехом. Мэтью брызнул слюной на подлокотник, складываясь вдвое. «Фрик-экспресс прибыл на остров Салливана. Просим поднять свои задницы и побыстрее вывалить из машины», — объявил Даррен, припарковавшись у ближайшего к пляжу дома. «Он строит из себя остроумного шутника, из-за тебя отвечаю», — прошептал мне Мэтт. «Даррен обычно в одиночку сидит на барабанах и играет роль забитого интроверта. Но у него, походу, нет шансов». Ангел покосился на Итана. «Он барабанщик?» переспросила я друга, открывая дверь машины и делая вид, что не поняла его намеков. Мэтью уколол меня презрительно озадаченным взглядом. «Да ты вообще-то после них на концертах играешь», ответил ангел с нотками осуждения. Я вытащила плед из-под задницы Мэтью и в смятении покинула машину. Итан, возвышаясь над крышей тачки с противоположной стороны, подмигнул мне и окутал себя поволокой, что обступало его белыми тягучими меандрами. В тусклом свете одинокого фонаря глаза Итана по-прежнему таинственно сияли, а вьющиеся пряди раскачивал ветерок, набегающий с берега Атлантического океана. «Какой же ты все-таки прекрасный, широкоплечий мерзавец!» Я показательно отвернулась, чтобы окончательно не спалиться на любовании его мужской красотой. Тут меня начал таранить в бок Мэтью, направляя в сторону пляжа. «Рыжий уже тебя разыскивает, в курсе?» — сообщил ангел, заглядывая в экран своего смартфона. И правда, достав телефон из крошечного клатча, я увидела уведомление от Джаспера и Эшли и решила записать видео в общую беседу. Переключаясь на режим съемки, перешла к описанию происходящего. «Мы с моим другом Татошкой», — начала я, тыча камерой прямо в нос Мэтью и ослепляя его вспышкой, «на Фрик-экспрессе перенеслись на остров Салливана». Я направила объектив себе под ноги, демонстрируя серый асфальт, припорошенный белым песком, и через несколько секунд перевела телефон на разбредшуюся троицу. «У нас, к сожалению, не дорога из желтого кирпича, но зато есть храбрый лев», — указала рукой на Даррена, а тот помахал в камеру и расплылся в смущенной улыбке. Потом я подошла вплотную к Райли. Тот вытащил язык и повесил голову на бок, закрывая глаза. «Чок!» «Самый умный на этом свете — Страшила. Ну и, конечно же, Ачер...» Тут я осеклась, помещая в центр кадра рок-звезду, и чуть не врезалась в него. Итан обратил внимание на мою заминку и состроил задумчивое лицо, ожидая продолжения начатого предложения. «Заботливый железный дровосек», — тихо произнесла я, потупив взгляд, и опустила камеру, нажав кнопку «Отправить». «Ники!» — громко окликнул меня Мэтью. Я обернулась в его сторону и поняла, что не заметила, как Райли, Даррен и Ангел уже успели убежать на сотню футов от нас с Хьюзом. «Вон они!» — Мэтью указал куда-то вперед. «Мы идем!» — крикнула я в ответ Ангелу, возвращаясь в прежнее положение, и застала Итана, гипнотизирующего сеточку на моих колготках. Вместо того, чтобы поинтересоваться, зачем он открыто пялится на мои ноги, я одной рукой расправила красный плед и потрясла им перед рок-звездой. «Так лучше?» — усмехнулась я, обвязав ткань короткой стороной вокруг талии. Получилось что-то наподобие юбки в пол с огромным разрезом. «Ну, понятное дело, что до этого мне нравилось намного больше», — смотря мне в глаза, честно ответил Итан. «Но без него ты замерзнешь». Не закончив фразу, Итан обогнул меня. Он нежно коснулся моей ладони, вызвав секундную дрожь, а после резко сжал мою руку и начал ускоряться, чтобы догнать остальных, увлекая за собой. Мы перешли на бег. Правда, для длинных ног Итана наш темп казался быстрой ходьбой. Чувствуя, что плед сползает, я сдернула его. Ткань свободно развивалась, следуя за нами алым шлейфом. Ее подхватил легкий бриз, повторяя движения наших тел. «Теперь точно не замерзнешь, Сикс!» — крикнул мне Итан, быстро обернувшись. Конечно же, я могла разорвать наши руки, приказать ему остановиться. Но сейчас мне хотелось бежать с ним навстречу беспризорному ветру, вдыхая сладкий запах свободы и поддаваясь нежному чувству. Нежному чувству. «Чёрт, закрыто!» — выругался Даррен, дёргая рабицу. «Когда это нас останавливало?» — задал риторический вопрос Уилл и со всей дури ударил подошвой ботинка по механизму, но железу все было нипочем. «Может, если пройти дальше, то там не будет заборов, рвов и драконов», предположил Джаспер и украдкой взглянул на меня и Итана, все еще держащихся за руки. «Эй, спорим, я открою?» — раздался голос Страшилы. Перед Райли все расступились. Скотт быстро вскарабкался по столбу, держащему металлическую сетку, и спрыгнул по другую сторону забора. Шут подошел к механизму и начал его изучать. Райли издал звук презрения. Спустя считанные секунды Скотт на что-то нажал, и ворота сами собой отворились. «Кто ставит такую защиту? Любой придурок откроет!» — фыркнул Райли, пропуская всех вперед. Буксуя ботинками на белом песке, мы все приближались к воде. Итан был прав. Здесь немного холоднее, чем в самом городе. «Ну как?» — поинтересовался мой спутник. «Нормально», — соврала я. Он в ответ недовольно хмыкнул, распознав мою ложь. Джаспер позвал всех ребят куда-то в жуткую темноту. Тогда Итан медленно отпустил мою руку и пошел за парнями, оставляя меня в компании Эшли, Карли и еще пара девчонок. «Получилось», — шепнула вокалистка Эш и загадочно посмотрела на меня. Я уже хотела спросить, о чем они шепчутся, но мои попытки прервали дурачащиеся парни. Они тащили лежаки, пиная миллиарды песчинок лунного цвета, разлетающиеся в разные стороны. Джаспер подбежал ко мне, увязая кедами в песке, и толкнул на установленный Дарином лежак. «Эй, красивый мальчик!» — вставил в шутливой манере Джаз. Я хлопнула друга по ноге. «Я же просила так меня не называть!» «Ой, да ладно тебе!» — Неразборчиво прошипел Джаспер и уткнулся головой мне в плечо. Коулман обмяк всем телом, руки его повисли, как тряпки. «Когда ты успел так накидаться, рыжий?» «Я тобой горжусь, Джаз», — прошептала я, напоминая другу про наш разговор, и погладила его по голове. «Было б чем, пока нечем», — сдавленно произнес Джаспер и откинулся на спину рядом со мной, медленно подкладывая под голову руки, согнутые в локтях. Я хотела запечатлеть рыжего в этом состоянии, но, включив вспышку, ужаснулась. Две огромные черные дыры вместо зрачков друга точно засасывали внутрь. «Выруби, блин, Ники!» Тихо возмутился Джаспер и спрятал белое лицо за огненным занавесом волос. Убирая телефон в клатч, я наклонилась к рыжему ближе. «Джаспер, что с тобой?» Раздраженно спросила я и, откинув шелковистые рыжие пряди, дотронулась до его щеки. Друг не сопротивлялся. Он скривил губы в странной улыбке. «Ники, я же тебе не предъявляю, что ты свалила с Венчер в ночь, да?» Речь друга была неспешной. Он старательно извлекал изо рта каждый звук. «Так и ты будь умничкой, не донимай меня». Вступать в спор было сейчас бесполезным занятием, тем более что мой не до конца протрезвевший мозг не мог привести ни одного нормального аргумента, только злые банальности. Я натянула на себя плед, пряча под ним свое негодование, и наблюдала за тем, как Калеб и какие-то ребята разжигают костер в железной бочке, припорошенной песком, которая точно ждала нас. «Ты похожа на птенчика кардинала», — садясь рядом, заявил плюшевый олененок. «Правда, на недовольного. Устала бежать?» Итан подался вперед, чтобы вручить откуда-то взявшийся красный стаканчик. Я лениво обняла пластик ватной рукой и подняла на Хьюза расстроенные глаза. Итан сначала немного опешил, наверное, не понимая, что со мной, потому что несколько минут назад, когда он меня оставил, я не могла стереть дурацкую улыбку с лица. Хьюз поднял уголки губ и коснулся своим стаканом моего. Я не шевелилась, продолжая фокусировать туманный взгляд на его нежно-голубых опалах. Итан громко сглотнул, приводя в движение кадык и татуировки на длинной шее. «Так и будешь смотреть, а не участвовать?» Отхлебнув, спросил Итан, и, по-моему, он немного смутился. «Победа!» «Нет-нет, я здесь. Просто вокруг так красиво», — произнесла я, выдавливая улыбку, и перевела взгляд на бегущих вдали Мэтью и Райли. «Смотрите, смотрите быстрее!» — вопил ангел. «Звезда падает!» Я увидела слабую искру. Она стремительно резала небосвод тусклым золотым следом. Единственное, что хотелось загадать, так это стереть всепоглощающий взгляд Джаспера. «В воду не лезьте, а лучше отойдите от нее нафиг!» — грозно предупредил Калеб, обращаясь к Мэтью и Райли. «Да ладно тебе, мам!» — остановил Итан. «Пусть веселятся, пока их гатор за задницы не прикусил!» Я рассмеялась, представив Райли и Мэтью, несущихся по пляжу с ошарашенными лицами от устрашающей пасти аллигатора. «Ты хоть одного видел, Итан?» Поинтересовалась я и споткнулась, произнося его имя. Так непривычно и странно. Итан повернул голову в мою сторону и улыбнулся, пересекаясь с моим немного удивленным и растерянным взглядом. «Знакомые рассказывали, что пару раз видели». В голосе рок-звезды появились мягкие нотки. «А у него дзинкало внутри?» — спросил Джаспер. Рыжий все еще лежал навзничь и всматривался в созвездие. «Ага, как в Питере Пенне!» Заливаясь смехом, дополнил Райли. Он, проваливаясь ногами в песок, подбежал к нам и нырнул между мной и Джаспером. Мне пришлось придвинуться к Итану, точнее сказать, Хьюз сам меня к себе притянул, мягко сжимая мое плечо. Что-то снова ёкнуло внутри, разгоняя электричество по всему телу. Но я отвлеклась на Райли, который задел меня бедром, когда устраивался поудобнее. Он поиграл бровями, кинув подозрительный взгляд на руку Итана, мирно покоящуюся на моем плече, и издал странное, непереводимое на человеческий язык мычание. Я кивнула ему, мол, что это значит? Он резко поменялся в лице и отвернулся к Джасперу. Страшило явно что-то понимал лучше меня. Может, Итан должен в буквальном смысле испариться с рассветными лучами? «Как дела, дружище?» — поинтересовался у Джаспера клоун. «Твоя говорящая башка пляшет рядом с месяцем», — выдал рыжий и поднял одну руку вверх. «Он там!» Я сморщилась. Мэтью в это время неспешно волочил ноги, повинуясь приказу Калеба. Ангела, в отличие от Райли, покинула веселье. Мэтью, будто прощаясь, кинул грустный взгляд на гладь воды. А причиной его печали стали четкие силуэты Эшли и Уилла чуть правее от нас. Я посмотрела на поникшую голову Мэтью и мрачное лицо, едва освещенное желтым пламенем костра. Захотелось мысленно передать ему слова поддержки. «Эх, дорогой ангелок, не переживай. Если сегодня я внезапно оказалась под защитой от холодного ноябрьского дождя в теплых руках Итана Хьюза, то это вовсе не значит, что мой щит завтра не сломается, как прошлый, и мне не придется снова танцевать с тобой под строями наших слез». Усталость накрывала меня, а ладони спокойное дыхание Итана убаюкивали. Он мечтательно смотрел в глаза субботней ночи. Я же осмелела или просто настолько устала, что аккуратно пристроила голову на плече Итана, касаясь щекой его прохладной кожаной куртки и кончиков шелковистых волос. Мои веки тяжелели под огромным небесным одеялом. Оно, сливаясь со спокойной Атлантикой, растекалось вязкой смолой и забирало с собой в мир сладких грез.